5-7-1. Нижнешейные и верхнегрудные спинномозговые сегменты. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами. Поверхностное поглаживание можно производить снизу вверх, глубокое сверху вниз вдоль паравертебральных линий. Второе. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами. Третье. Отглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание. Шестое. Механическая вибрация плоским или шаровидным резиновым вибратодом. Седьмое. Отглаживание.